насилие же, правильно? А? Ну, значит, не надо заставлять, да? А? Не надо, да? То есть пускай будет плохо, да? Конечно, отцы. Вы же делаете для нас. Нет, нет, я вот спрашиваю, а? Что? Как? Что же для меня? Лично для вас, чтобы не проявлять насилие. Да, вы так считаете? То есть это значит, что я буду читать лекцию без микрофона, да? Ага. Это тоже не насилие, да? Чтобы внимательно слушали, напрягались, да? Итак, вот это вот определение ненасилия, не причинять беспокойств, это определение в гуне невежества. Это означает, что если я не причиняю кому-то беспокойств, значит, я совершаю ненасилие, да? Значит, мне можно, допустим, не воспитывать своего ребенка, пускай живет как хочет, зачем ему причинять беспокойство? Так? Я не должен... Если я милиционер, допустим, или менеджер, как я сейчас в роли менеджера выступил, я сказал микрофон поднять. Если я менеджер, допустим, я не должен давать это распоряжение своим подчиненным, так? А? Если я даю, это же насилие, может он не хочет выполнять, допустим. А вот мы сейчас разберемся, насилие ли это или нет. А? Нет, это насилие или нет? Роль менеджера, это насилие или нет? А? Вот говорят насилие, еще какие варианты? Ну хорошо, человек совершил преступление, его садят в тюрьму. Он хочет тюрьму или нет? Нет, его садят в тюрьму, это насилие или нет? А? Это не насилие. Насилие не сажать его в тюрьму. Мы не знаем этих вещей. В этом заключается вся проблема. Итак, обычное определение ненасилия это означает, что человек не должен делать ничего, что причинит другим вред. Дополняется это определение тем, что человек должен делать то, что снизит вред или не причинит другим, или заставит дать возможность человеку не причинять вред. То есть он должен делать то, что снизит ему вред. Это является ненасилием. И одновременно он не должен делать ничего, что причинит другому вред. То есть определение ненасилия состоит из двух определений. Первое определение. Человек что-то должен делать. Второе, чего-то он не должен делать. Мы воспринимаем ненасилие, как человек чего-то не должен делать. Да? Ненасилие это значит бездействие, другими словами. Но вот это определение второе, что ненасилие является действием, мы не можем понять. Ненасилие является действием, мы не понимаем. Мы понимаем, что ненасилие означает оставить человека в покое, бездействие, так? Так вот, ненасилие это и действие, и бездействие одновременно. Это и то, и другое. Это очень важно понять, потому что если человек думает, что ненасилие это бездействие, то он может совершить насилие, сам даже не заметив это. А чем проблема? В принципе, допустим, я совершаю какое-то действие, кто-то считает это насилием, кто-то считает ненасилием. Если это действительно не насилие, какой результат я получу? А? Я получу хорошую карму. Так? Что я получу? Я получу то, что по отношению ко мне будет совершено не насилие. Так? Будущее по отношению ко мне будет совершено не насилие. В том же виде, в котором я совершил. Так? Понимаете? Значит, второе определение, более глубокое ненасилие, означает, что человек должен обучиться, должен обучить, да, то есть человека должны обучить таким образом, чтобы он использовал свою жизнь по назначению. Или по-другому. Человеку должны дать возможности не деградировать. В этом заключается ненасилие. Человеку должны дать возможность не деградировать. Возможность. Всегда ли есть возможность не деградировать? Всегда ли человек сам может эту возможность себе взять? Допустим, простой пример. Один человек убивает другого человека. Это насилие? Ну, с целью грабежа, допустим. Насилие, так? Вот. Этот человек, который убивает другого человека, ему легко себе помочь самому, нет? Он сможет, если он добровольно подвержет себя наказанию, равносильному тому, что он сделал. Это практически невозможное действие. Теперь я вам сейчас объясню, как происходит механизм самоуничтожения человека, который убил кого-то или совершил злостное преступление. Когда человек совершает такое преступление, то тонкое тело ума... интересный такой механизм, то есть происходит. Когда человек убивает другого человека, он разрывает ему связь тонкого тела ума с грубым телом. То есть он просто лишает его возможности жить в теле, другими словами. Такое насилие совершается. И аналогичная вещь происходит в тонком теле ума этого же человека. Потому что существует закон, как два шара сталкиваются и разлетаются на одинаковом расстоянии. Мы не можем ничего в жизни сделать, чтобы не отразилось точно так же на мне. То есть я, допустим, кого-то там уколол, там еще что-то сделал. Что бы я ни делал, он получает это на грубом плане и освобождается от плохой кармы. То есть у человека, которого застрелили, допустим, у него... уже внутри, в сердце, есть сила, которая заставляет его застрелить. Человека просто так никто стрелять не будет. Притягивает это сила, которая называется провидение. Провидение — это не что иное, как сила, идущая из нашего сердца. Эта сила заставляет человека стрелять в него. Сила, моя сила заставляет стрелять в меня, в данном случае, если в меня будут стрелять. Понимаете? Это за что? За то, что я совершил такое действие в прошлом. Я совершил, у меня там появилась эта сила, которая потом заставит в нужное время в меня стрелять, когда придет время. И когда в меня стрельнут, эта карма будет закончена. Я просто умру, и эта карма будет закончена. Все. Это понятно, да? То есть, в которого стрельнули, карма будет закончена плохая. Все. На этом все закончено. Но тот, кто стрелял, у него возникает эта карма. Она передается ему. То есть у этого закончено, тот, кто стрелял, у него появляется эта карма. Это хорошая карма или плохая? А? Плохая, потому что никаких обстоятельств. Это карма, плохая. Это что значит плохая карма? Это значит, что человек всегда чувствует свое тонкое тело. Вот, допустим, вы говорите, у меня хорошее настроение, у меня плохое. А бывает убийственно плохое настроение. Бывает, что жить не хочется, да? Так вот, человек, который стреляет в другого человека, причиняет ему такое страдание, убивает другого человека, у него появляется убийственно плохая карма. То есть, он может это сразу не почувствовать. Но вся проблема этой кармы заключается в том, что она заставит его жутко деградировать. Потому что человек не может вынести этот пласт такой кармы, которая ведет его к самоуничтожению. В чем это заключается? Человек постепенно теряет все свои нравственные нормы. Он не понимает, что хорошо, что плохо. Он начинает все больше и больше хуже относиться к своим близким. То есть этот человек катится по наклонной плоскости с огромной скоростью. Он ничего не может сделать, потому что человек не всегда может унести то, что он на себя взвалил сам. Он не всегда может унести. Или всегда может? Не всегда. Вы же знаете тех людей, которые под ношей своей ответственности или плохой жизни просто скатились непонятно куда, в самый низ жизни. Это бывает же, да? Я не придумал. Какой выход? Как помочь этому человеку, который так сделал? У него сейчас, у него в сердце находится сила, которую он не может вынести. Она ему говорит, тебя убьют. У него появляется ощущение тяжести внутри. Ему становится тяжело, больно. Он начинает страдать. Он начинает ненавидеть всех окружающих. Ему говорят, тебя убьют. Он начинает ненавидеть, потому что он боится смерти. Все каждый человек боится смерти. Это естественное состояние. И он испытывает ненависть ко всем окружающим, потому что он обижен. Он обижен тем, что он не получил знания, что убивать нельзя. Он не получил этого знания и по своей глупости, не понимая, что он сделал, он совершил это. И потом он почувствовал, что на него навалилась сила несправедливости. Он чувствует, что к нему, по отношению к нему проявлена какая-то несправедливость. А какая, он не понимает. И у него появляется ненависть, она начинает расти. Он ненавидит всех людей после этого. Сам человек, который убил, вроде бы ему надо наоборот, больше состраданием к людям относится, но он начинает ненавидеть. Почему он начинает ненавидеть? Потому что он не может вынести несправедливости, которая залезла внутрь к нему, его собственное сердце. Он выглядит как отчаянный, там, волк загнанный. То есть никто его не загонял, он сам убил и все, и пошел. Но он начинает чувствовать необыкновенную тяжесть внутри себя. И вы все это знаете, это много описано в разной литературе. Так? Некоторые люди не выдерживают, и у них два варианта. Первый вариант – прийти раскаяться. Некоторые люди сами приходят раскаяться, они не выдерживают тяжесть. Второй вариант – дальше убивать. Он просто не может выдержать тяжесть, и он думает, может, ей не легче станет, если еще одну пригрохают. У него появляется такое желание естественным образом. Такое бывает. Поэтому человек убивает ни одного, ни двух, а десятками потом начинает ложить. В чем же заключается ненасилие по отношению к этому человеку? А? Вот в ведической культуре, в те времена, когда люди видели силу греха, они применяли способ наказания, который нейтрализует силу этого греха. Святой человек, который находится в абсолютной святости, святой человек видит силу греха, и он знает, как нейтрализовать его. Если это можно сделать, допустим, да, сохранив человеку жизнь, он заставляет силой своего проклятия, заставляет человека быть в определенных обстоятельствах, чтобы он искупил свой грех. Понятно? Но часто случалось так, что святой человек просто давал человеку возможность погибнуть. Или это так поступал, допустим, правитель какой-то. То есть человек совершал такой грех, а от его отводили к святому человеку, он говорил, что этот человек сохранит свою прогрессирующую силу, то есть возможность дальше не деградировать в низшие формы жизни, а прогрессировать, он сохранит эту возможность только в том случае, если его немедленно убить. Его предавали смертной казни, в следующей жизни он восстанавливал свою силу. То есть он очищался от этого греха, и таким образом люди понимали, что это тело, оно является лишь орудием для достижения цели. Цель — это прогресс, духовный прогресс. Поэтому смерть человека не являлась чем-то таким непонятным. То есть те, кто убивал этого человека, они очищались от многих своих грехов. Они не получали грехи, как говорят, а очищались наоборот. Почему? Потому что они давали возможность этому человеку очень сильно возвыситься. То есть он очищался от того, что неминуемо бы его привело к деградации полнейшей. Потому что за одной смертью последовала бы другая и так далее. Он бы деградировал еще в этой жизни. Он бы не успел получить ответ на то, что он сделал. Он бы нахватался еще больше глупостей с тем грузом, который он на себя взял. Понимаете? Допустим, женщина, по своей глупости, молодая девушка, допустим, связалась в силу своего увлечения, юношеского увлечения, связалась с парнями недостойного поведения, обычная ситуация. И она вкусила тот вкус, который называется грехом. То есть не законные отношения ее побудили к этому, а нелегальные. И у ней появилось сердце, такая сила, которая ее... А сначала она это почувствовала как отчаяние. То есть для нее сначала эта сила выражалась в виде отчаяния. А потом она поняла, что она уже не тот человек, какой раньше. Она не может строить свои отношения с чистыми юношами, которые заслуживают чистых девушек. Но так как половое влечение остается в любом случае, она начала искать себе друзей из той же самой компании. А дальше идет еще большая деградация. Всем знакомая ситуация. Так? Это сплошь рядом сейчас. А потом вся жизнь разбита у человека, потому что все чувства по отношению к будущему мужу, они уже утрачены. То есть человек будет очень холодно относиться к своему будущему мужу, потому что силу своих отношений. Таким образом, в чем заключается ненасилие по отношению к такой девушке, которая осеклась такой один раз, первый раз? В чем заключается ненасилие? А? Она должна быть наказана своими родителями очень серьезно. А это уже другой вопрос. Если есть авторитет, родители пользуются авторитетом, это уже другой вопрос, как они накажут. Это уже вопрос семейный, понимаете? Это заповедь, не судите и не будете судимы, означает, что если ты незаслуженно осуждаешь другого человека, то тебя никто не будет незаслуженно осуждать. А? Да. Так вот, я еще раз говорю, я сейчас говорю, я не вам сейчас объясняю не христианское учение, а ведическое. Согласно ведам, не судите, не будете судимы, означает, не надо напрасно подвергать там неправильному суждению там и так далее. Насилию человека напрасно нельзя подвергать. То есть, если же мы не будем судить совсем никого, да, судить означает дать возможность человеку исправиться. Если мы этого делать не будем, то все будут благополучно деградировать. Так? Ну, допустим, сейчас мы возьмем и закроем тюрьмы. Мы просто возьмем и закроем тюрьмы. Так, что из этого получится? Ну, по вашему мнению, молодой человек, главный оппонент. Так, что из этого получится? Мы будем процветать? Или как? А? Ну вот мы закрываем. Я привел этот приговор в исполнение. Так. Какой бы я карму ни сделал, не из кармы, это просто тянет вверх. считаете? Да. Ну хорошо, вот давайте мы сейчас поняли, мы поняли. Я, допустим, президент этого города. Я понял, что все судьи мои друзья, потому что я с ними общаюсь, я думаю, как же они будут деградировать. Давайте я возьму, просто закрою тюрьмы. Зачем я буду издеваться над своими друзьями? Так? Я закрываю тюрьмы. Это правильно, хорошая карма я это делаю или нет? Я отпускаю всех. Это хорошая карма, нет? То есть мы все отдельно живем, да? То есть общества нет, да? Общество — это насилие. То есть самое главное — это анархия. То есть анархия — это главная структура, да? То есть если нет общества, если общество на насилие, значит анархия — это не насилие, да? Как? Нет, и вы отвечаете прямо. Это уже виляние. Вы отвечаете прямо на вопрос. Какой вариант? Какой вариант? Надо держать в рамках, потому что разум нет его жадности, его алчности. Да. Это естественно. Ну да, хорошо. Это совершенно другом говорю. А вы говорите о духовном прогрессе, да. Духовный прогресс не связан с этим. Он лежит вне ее. Вы так считаете? Да. То есть люди, которые находятся внутри. Невозможно жить в обществе и достигнуть Бога. Да? Кто сказал? Откуда взялась такая идея? Где вы нашли это? От кого вы идете? Какие суждения вас натолкнули? Значит, согласно ведической концепции, человек приходит к Богу через общество. Существует два типа общества. Богоцентрическое общество. Это значит, что государство, оно приводит людей к Богу. Ведическое общество, то есть сам Господь в Ведах описал такое общество богоцентрическое. Это общество называется Варнашрама. То есть существует определенные уклады жизни, и об этом можно отдельную лекцию говорить, когда человек неминуемо, живя в определенном ракурсе, каким бы он ни был в обществе, он приходит к Богу. То есть, также в Ведах говорится, что если в обществе нет порядка, духовного порядка, то есть порядка, который приводит людей к Богу, то общество неминуемо будет деградировать. Например, в ведической культуре говорится, что если в обществе нет святого царя, то есть должен быть правитель святой, у него должно быть войско. В этом обществе должна быть очень жесткая защита божественных правил. Если этого нет, то общество будет неминуемо деградировать. Я сейчас уже больше не буду спорить, то есть мы с вами как бы выяснили отношения, каждый из нас остался при своем мнении, и вы тоже все можете сделать свой вывод. Я как бы, у меня свой взгляд на ненасилие, вот, у молодого человека свой. Это правильно. Человек должен идти своим путем. Потому что философия — это такая вещь. Не надо быть лицемером. Любой путь приходит к истине, только надо искренне следовать ему. То есть в данном случае высказана точка зрения, я ее очень уважаю. Вот. Но веды имеют другое мнение по этому поводу. Хотя много общего есть. Например, то, что человек должен действительно сам для себя делать свои собственные выводы. То есть никто для него не должен делать. То есть человек должен свой разум сам направлять в нужное русло. Но тем не менее, мы не можем жить без святого общества. И то, что вы здесь сидите, это тоже общество. Вы тоже общество. Понимаете? У нас есть управление этого общества. Вы слушаете лекцию. Так? У вас есть правила. Если бы не было правил, как можно было слушать лекцию, то никто не смог слушать, так? Это уже порядок, организация. В результате этого порядка вы получаете знания о том, что такое ненасилие. Так вот, согласно ведам, есть такое писание Ману Смрити, то есть законы Ману. Законы Ману были написаны для каждой эпохи существования людей, пишутся законы Ману. В этих законах Ману для нашей эпохи есть такая фраза, там говорится, что менеджер, царь или правитель, который заслуженно не наказал своего подчиненного, он получает ровно столько его кармы плохой, сколько у него в результате этого незаслуженного, неправильного наказания осталось или вновь появилось. Это означает, что если я его слишком мягко наказал, и у него вся вот эта грязь в сердце, которую он получил в результате этого плохого поступка, эта грязь в сердце, она осталась еще какая-то, то такой менеджер получает себе в сердце эту грязь, которая осталась у его подчиненного. Так как он за него отвечает. Это уже не мои высказывания, это написано в Ведах. То есть я не буду сейчас это обсуждать. А мы обговорим этот вопрос. Вот. То же самое происходит, если менеджер наказал чрезмерно. И из-за этого наказания чрезмерного у подопечного появилось ощущение несправедливости. В результате этого он вот ту часть ощущения несправедливости он получает себе в сердце, менеджер. Когда же человек чувствует, что его наказали правильно? Когда человека наказывают правильно, у него происходит облегчение. Поэтому существуют должности, как правитель, врач, юрист, святой человек. Эти должности означают, или ты будешь сильно прогрессировать после этой жизни, когда ты занял такое положение, или будешь сильно деградировать в зависимости от того, как ты справился со своими обязанностями. Ясно, да? То есть очень ответственное положение. Человек должен жить очень напряженной такой жизнью, чтобы правильно все сделать. Итак, для царя ненасилием является создание порядка в государстве, потому что в этом случае, если он порядок не создает, то все жители испытывают очень большое насилие на себе, так? Со стороны деградированных элементов. Допустим, я царь, если я не создаю порядок, то те люди, которые не могут себя защитить, а я их должен защищать, они неминуемо подвергаются сильному страданию. Так? Особенно важно знать, что царь прежде всего кого должен защищать. Ну, давайте смотрим. А? Ну, русскими словами. Прежде всего царь, нет, не народ. Царь прежде всего должен защищать святых людей. Святые люди часто живут в отречении. Да, на определенном этапе жизни, как молодой человек сказал, человек должен уйти от общественной жизни и отречься для того, чтобы дальше продвигаться по пути к Богу. Но перед этим ему пришлось пройти еще внутри общества какой-то период. Да? Человек уходит в отречение, то есть священники, которые живут в отречении. Главная обязанность царя или правителя – защищать людей, которые находятся в отречении, потому что они самые беззащитные. Если он не защищает их, а защищает очень хорошо всех остальных, все его ненасилие является просто глупостью. И он за это очень сильно пострадает. Понятно, да? То есть карма его будет невыносимой, если он не защитит прежде всего святых людей. Следующий, кто должен быть защищены? Женщины, дети, старики. То есть вот этот слой общества, если не защищает правитель, опять же, он подвергается тяжелейшей карме. И только потом все остальное общество он должен защитить. В этом заключается ненасилие царя. Как он будет защищать? Он будет защищать с помощью силы. Есть разные типы силы. Есть сила закона, сила знания и сила силы. Так? Три типа. Сила закона. Все знают, что есть сила закона. Когда тебе грозит что-то, ты не будешь делать. Сила знания – это убеждение, возможность, чтобы люди получили знания. Третий тип – это когда происходит насилие, то есть наказание человека – схватить, поймать и посадить. Да? Вот до тех пор, пока люди не поймут эти ведические принципы, в обществе не будет процветания. Потому что часто правители обвиняют в том, что они наказывают кого-то. Это неправильно. Вопрос только, как наказывать. Кого, как и зачем. Вот в этом вопрос. Не вопрос. Вопроса нет, наказывать или наказывать. Наказывать надо обязательно. Иначе вы не сможете просто жить. Есть философы, которые пилят суп, на котором сидят. Они своей философией пилят суп, на котором сидят. Если эта философия будет иметь место, она разовьется, то отпустят всех преступников из тюрьмы и их привезут в первую очередь. Понимаете? По закону кармы, потому что они были спровоцировали это преступление. Они так сделали. Они провоцировали это. Итак, я вам сейчас объяснил, что такое ненасилие с позиции действия, которое мы не понимаем, что это является ненасилием. Второй тип ненасилия — это ненасилие бездействия. Ненасилие бездействием. Допустим, очень яркий пример — это воспитание детей. Когда человек что-то делает по своей природе, ребенок, как определить, он просто наслаждает свои чувства и деградирует, или он делает по своей природе что-то? Как отличить? Кто методичку мою читал? А? Да, если ребенок делает что-то для общества, он увлечен действием каким-то, ему очень нравится что-то делать, что является действием для других, то есть он трудится не для себя, это значит, что это его природа, ему надо дать полную свободу. Это означает, что он должен трудиться в этом направлении без всяких препятствий, то есть абсолютно зеленая дорога, все время зеленый свет, никаких преград. Допустим, ребенок взял чуть-чуть хлеба и понес дать нищему человеку какому-то. Никто не просил его, не заставлял это сделать. Он понес. Ему надо сказать, ты можешь носить, но надо прежде спрашивать. Сначала ты должен спросить. Да? Вот и все. На этом все заканчивается. Если ему скажете, не носи хлеб, не носи, а нам самим мало. Это значит, что он потом в будущем, вы совершили грех. Действие, грех действия, когда надо было совершать бездействие. В результате этого греха действия, когда надо было совершать бездействие, вы не получите хлеба сами от вашего собственного сына, который вам скажет, а у меня в семье у самого мало, как я тебе могу пожилую старушку кормить, если мне сами своим детям не хватает? Понятно, да? Будет такой же, точно такой же вариант. То есть будет получиться то же самое. Вот. Вот это в данном случае ненасилие заключается в том, чтобы ничего не делать по отношению к ребенку. Что тоже трудно понять. Как это не давать ему возможность свободу? Очень трудно понять. Но тем не менее это является ненасилием в данном случае. Другой вариант. Ребенок берет что-то у родителей. Деньги, допустим, покупает себе дорогую вещь какую-то. И начинает наслаждаться с помощью ее, играть и так далее. В данном случае ненасилием будет совершение действия. То есть надо наказать сразу ребенка, потому что если этого не сделать, то дальше будет еще хуже. В нем развиваться будет эта греховная реакция. Греховные желания есть также у детей, потому что мы живем не одну жизнь. Так? Греховные желания есть у детей с самого рождения. И они будут проявляться, когда ребенок растет. Поэтому надо определить, где совершать насилие, где его не совершать. В этом и будет заключаться ненасилие. Итак, более глубокое определение, что такое ненасилие, мы с вами уже его огласили. Человек должен быть обучен. В этом заключается ненасилие. Таким образом, чтобы он не понапрасну потратил свою жизнь. В данном случае для преступника что будет его обучением? Наказание. Так? Для него обучение – наказание. Насколько тяжелое должно быть наказание? Настолько человек, который наказывает, должен быть очень грамотным. Сентиментов здесь не должно быть никаких, потому что они могут заставить его раскаяться. Он может раскаяться, но так как грех вполне физический, там внутри, в сердце сидит вполне физическая вещь, которая давит на человека. Раскаяния может для него не хватить. Это не, этого может быть недостаточно. Он выйдет, и все равно эта сила будет давить для него, и он будет продолжать действовать в том же направлении. Поэтому он должен перестрадать, какое-то страдание должно произойти. Но если человек сидит в тюрьме, он страдает, но он общается не с теми людьми, которые, с которыми он должен общаться. Это что такое? Это насилие. Потому что человек должен страдать, допустим, сидя в тюрьме. Но общение в тюрьме должно быть другим. То есть там должна быть вестись очень серьезная воспитательная работа по поводу того, как можно относиться друг к другу. Если кто-то нарушает это, значит его садят в изолированное место, его наказывают. Понимаете, да? То, что у нас нет нормальных тюрем, это уже другой вопрос. Это тоже насилие означает. То есть нет знания, как наказывать. Это тоже насилие. У нас нет знаний, как наказывать. Это насилие. Должен ли человек терпеть лишения? Да, должен терпеть лишения. Но какие? Которые дают ему очищение сознания. В конечном счете он должен стать лучше. Понятно, да? Эта тема должна быть понятна. След смертную казнь обвинять нужно сейчас, потому что никто не знает, какую меру наказания надо принести человеку. Так как мы не видим греха грешника, у нас нет святых людей уже достаточно, имеющих силу видеть грех другого человека. Раньше такие люди были, не показав этому человеку, он точно говорил, какую меру наказания надо предъявить. Сейчас таких людей нет. Поэтому часто смерти приговаривают с подставные лица. Его подставляют просто, и на него вешают все эти преступления, а он в силу того, что не хватает денег, не может оправдать себя. В результате его убивают. Конечно, по карме у него там уже сидит птичка, которая заставила его убить. Но те, кто убивает, они получают его карму. Понимаете? Вот кто убивает, кто заставляет, кто сам убит, да, все они будут терпеть это. Сам убивает, кто заставляет, все они будут терпеть лишение таким образом. Итак, следующее определение ненасилия. Самое главное определение. Человек должен стараться изо всех сил распространить истинное знание людям. Чтобы они стали просветленными и оставили деградацию, стремление к деградации. То есть ненасилие является желанием дать людям знания. Это самая высшая ступень ненасилия. То есть когда у человека есть желание, это ненасилие действия. Очень трудно понять. То есть у человека есть желание дать людям то знание, которое сделает их счастливыми. Это насилие или нет? То, что человек говорит другим людям знание, которое сделает их счастливыми. Он же заставляет себя слушать, да? Или нет? Никто не заставляет, но это действие, так? Кто-то вот взял, ушел. То есть никто не заставляет. Вот. Таким образом, кто-то дает знания, кто-то слушает. Те, кто участвует в слушании, являются тоже совершают ненасилие. Они дают возможность человеку давать знания. Таким образом, это на самом деле ничего смешного нет. Те, кто слушают, и те, кто говорят, получают один и тот же результат. Результат одинаковый. Те, кто дают знания, получают результат. Они очищают свое существование. То есть это происходит, то есть очищение от грехов, когда человек дает знания. Человек очищается от грехов таким образом. Это самый высший способ очищения. Это самый высший способ пожертвования. Те же, кто слушает, получают возможность очиститься от грехов, слушая. И тоже, это тоже самый высший способ пожертвования. Таким образом, веды утверждают, что передача духовного знания и слушание духовного знания является самым высшим проявлением ненасилия. Потому что это проявление, это делает человеку, дает возможность тому, кто говорит, очистить свое существование, а тому, кто слушает, дает возможность очистить существование других. Те, кто слушает духовное знание, они автоматически уже очищают существование других. Просто слушая, потому что они же будут нести это знание. Знание же не скроешь. Так? Был рабочий Карл Маркс, с бородой такой же умный. И руководителю не понравилось, что он такой умный. Он сказал, ты сбрей бороду, а то ты выделяешься. Тот сбрил бороду, и все равно его уважали. А дальше тот ему сказал, поменяй имя и отчество, и фамилию, что это такое, все так к тебе относятся. Он поменял, все равно его уважает. Он говорит, ну что же такое? И он говорит, ну куда же я мозги-то дену? То есть знание деть невозможно никуда. Если у вас будет знание, то оно будет с вами всегда, так? В этом заключается ненасилие, потому что вы сможете направить своих детей в нужное русло. Вы сможете в этом случае помогать всем, кто встретится на вашем пути. Вопрос только определить, что является истинным знанием. Вот вы сейчас сидите и определяете. То есть, может, кто-то вот понял, что это не истинное знание, ушел. Кто-то еще не понял, допустим, что продолжает слушать. Другими словами, вы определяете. В этом заключается ваша разумность. То есть это проявление ненасилия. Следующее определение ненасилия. Ненасилие означает свобода от зависти. Еще более глубокое определение. Самое коренное определение. Да, человек свободен от зависти. Мы не знаем, что такое зависть. Зависть – это вещь абсолютно непонятная. Например, мы можем понять, что один человек завидует другому человеку, его положению, деньгам, допустим, когда сплетничает о нем, да? Но на самом деле зависть имеет более глубокую природу. Например, все виды раздражения, когда мы раздражаемся чем-то, мы когда раздражены, веды утверждают, что в основном все виды раздражения по отношению к другому человеку идут от зависти к нему, которая скрыта. Эту зависть очень трудно расшифровать. Жена ругается на мужа, муж ругается на жену. Люди ссорятся друг с другом из-за того, что они завидуют. Очень трудно понять. Когда человек перестает завидовать другому человеку, он совершает ненасилие. Потому что его никто все перестают раздражать, его никто не раздражает. При этом он может быть, допустим, царем. Он может быть царем или милиционером, но его никто не раздражает. Он выполняет свои обязанности в соответствии со своей природой. Он должен наказывать кого-то или должен кого-то поощрять. Так? Это его долг. Но при этом, когда он это делает, он не проявляет ненависти. Потому что он свободен от зависти. Он не завидует никому. Он ни на кого не злится. Понимаете? Свобода от зависти означает высшее проявление ненасилия. Как возникает зависть? Зависть возникает в результате того, что человек, желая наслаждать свои чувства, жить для себя, не жить для других, не наслаждать чувства других, а жить для себя и наслаждать свои чувства, желая наслаждать свои чувства, человек не получает желанного объекта наслаждения. Когда человек этого объекта не получает, у него возникает ощущение насилия. Это ощущение насилия является ложным ощущением насилия. У каждого человека возникает ощущение насилия, если ему что-то не додают. Допустим, у меня есть жена, допустим, или у кого-то есть муж. Если мне жена не доделывает то, что мне хотел бы, я считаю, что это насилие. Так действует ложное эго. Вы согласны со мной? Что, допустим, кто-то должен что-то мне делать, и я вижу, что он делает неправильно. В результате я на него злюсь. Так? Но причина моей злости заключается не в том, что этот человек плохой, а в том, что я хочу наслаждаться с помощью этого человека. У меня есть желание, чтобы он жил для меня, чтобы он мне служил. В этом заключается причина проблем. Если бы у меня такого желания не было, если бы я сам хотел жить для других, разве я бы был в раздраженном состоянии от того, что кто-то мне что-то не так сделал, не до конца сделал? Так? Я бы стал раздражаться, если кто-то, допустим, не до конца насладил бы мои чувства. Я бы стал раздражаться, нет? Нет. Потому что я бы подумал наоборот. Я бы подумал, зачем я буду беспокоить этого человека. Понимаете, да, о чем речь вообще идет? Это очень тонкий вопрос. А? А вот сейчас я объясню. То есть я сейчас вам объяснил, что насилие возникает в результате желания наслаждаться. Причина насилия – это желание наслаждаться. Зависть сидит внутри этого желания. Когда другой человек может наслаждаться, когда я не наслаждаюсь, это и есть зависть. Допустим, кто-то находится рядом со мной, и он удовлетворен. Но я не удовлетворен в это время, потому что мои чувства не удовлетворены. Так как он удовлетворен, а я не удовлетворен, то мне хочется его удовлетворение взять себе. Я хочу взять его удовлетворение себе. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Да? Басня Крылова. Таким образом, зависть означает, есть кто-то удовлетворенный рядом со мной. Например, я учитель математики, да? Кто-то что-то не сделал для меня. Кто будет виноват? Самые счастливые дети. Да? Дети на уроке улыбаются беззаботно, радостно. Есть тенденция, допустим, наказать их в этом случае. Потому что я же не улыбаюсь. Почему вы должны улыбаться? Так? Или, допустим, и у меня плохое настроение, а у мужа хорошее. Он не обращает внимания на мое плохое настроение. Есть тенденция испортить ему настроение, так? То есть насилие совершается в результате зависти. Зависть действует таким образом. Желание, чтобы все меня наслаждали. Если у тебя хорошее настроение, ты должен сначала сделать мне хорошее настроение, а потом уже радоваться сам. Правильно говорить. А что тут правильного? То есть нам так хочется. То есть это означает желание наслаждать свои чувства. Так вот, ведическое знание гласит, то знание, которое избавляет человека от желания наслаждать свои чувства и дает человеку возможность понять, что наслаждать чувства других – это гораздо большее счастье, такое знание является истинным ненасилием. Потому что мы сейчас получаем совсем другое знание. Оно гласит, ты давай, крутись. Больше крутись так, чтобы урвать побольше. Если ты сможешь урвать побольше, в этом заключается счастье. Так? Но в Ведах говорится, что материальные средства, они распределены. Невозможно урвать так побольше, чтобы кто-то не потерял. Богатство — определенное количество во Вселенной. Его не может быть больше, чем его есть. Понимаете? Поэтому если я беру больше себе, кто-то лишается. Таков принцип. Да, закон термодинамики здесь работает. Кто-то хочет возразить этой концепции. Допустим, я беру больше себе. Я не вижу, чтобы кто-то лишился. Но Веда говорится, если я беру себе больше, значит кто-то лишается. Например, какой-то бизнесмен, владелец зерна, сжигает зерно, потому что он не может выгодно его продать. Почему же он не оставит его в хранение? Потому что придут люди, которые скажут, раз у тебя есть зерно, ты не можешь его продать. Давай мы у тебя купим по дешевке и раздадим нищим, допустим. Чтобы не пришли такие люди, он просто сжигает это зерно. Почему? Потому что если он продаст по дешевке, то тогда рынок еще больше насытится зерном, и он тогда еще меньше, еще больше потеряет возможность продавать. Так? То есть есть определенные законы, которые заставляют его сжечь зерно. Но он не знает других законов, что это же зерно является богатством, то есть оно является собственностью каких-то людей. Кто-то остался без еды в этом случае. То есть так действует принцип. какие-то люди останутся без средств существования. Как это происходит, мы не знаем. Мы этого не знаем, но тем не менее есть голодные. Они по своей карме, по своей судьбе уже заслужили быть голодными. То есть они голодают. Но тот человек, который имеет зерно лишнее, он может что сделать? Он может им облегчить эту карму страдания. В этом случае что происходит? В этом случае происходит, они должны страдать, быть голодными, да? Но они кушают хлеб при этом. Отрабатывают они свою плохую карму страдания при этом, да? Потому что они знают, что они не заслужили этот хлеб, им просто его дают. Они едят и думают, какой хороший человек. Когда они на нем так хорошо думают, они очищают свое сознание и отрабатывают свою плохую карму. Поэтому считается, что если человек имеет богатство и раздает голодным нищим, которые заслужили быть голодными, все правильно. Но раздавая этим голодным нищим это богатство, что происходит? Он очищает сознание их и очищает свое сознание. Это богатство идет по назначению. Поэтому в ведической культуре не было голодных. Потому что все знали, голодные люди знали, за что они страдают, а богатые люди знали, что им надо срочно накормить голодных. Понимаете? Поэтому в ведической культуре не было голодных. Все были сыты, потому что каждый знал, что ему надо делать. Никто не сжигал зерно. Он получает, вот все люди, которые голодают, ему он может накормить всех этих людей пищей. Если он ее уничтожает, эту пищу, ровно столько кармы плохой он получает, и ровно столько он будет голодать, сколько он сжег. Очень ужасная карма, на самом деле. Конечно, он будет, да, он же никуда не денется, умереть-то невозможно. Мы же вечные. В следующем теле будет голодать. В этом заключается проблема. То есть богатый человек, у него два варианта. Или он будет сильно голодать, или он будет сильно богатым дальше опять оставаться. Богатому человеку трудно остаться сильно богатым. Нет. Ему надо просто взять, накормить всех нищих и все. И ему сразу будет столько же богатства, сколько он у него там было, еще больше. Поэтому закон пожертвований прежде всего работает для тех, у кого есть средства. Если же он тянет все на себя и обделяет других, то дальше будет все наоборот. В следующей жизни. Здесь не надо быть благодарным. Можно дальше не давать ему, если ты накормил, этого достаточно. Это уже другой вопрос. С едой, с пищей это не работает. Ты же не деньги даешь, а еду. То есть он поел еще хочет, ты говоришь, я вот еще голодно буду кормить дальше. Ты и плохой кармы не слышишь, мало ли что он хочет. Здесь уже другое, это уже не работает. Работает то, что он сыт. Это уже другой вопрос. Если он ничего не понял, это уже его проблема. Сейчас немножко анатомии. У нас во Вселенной есть как бы концентрация силы зависти. Существуют полубоги, которые управляют всеми нашими действиями. То есть они нам дают силу совершать то или иное действие. Допустим, поднимая руку, есть такой полубог, который дает мне на эту энергию силу. То есть это так осуществляется все согласно ведам во Вселенной. Существуют силы, которые... То есть все пороки, все имеет олицетворение. Допустим, ложь. Это личность. Если человек говорит, я хочу жить обманывая, когда человек такое утверждение говорит, я хочу жить обманывая, в этом заключается счастье. Он говорит, в этом заключается счастье. Он так сказал. Эта фраза является ключом к контакту личности, к личности, которую зовут ложь по-русски. Я не знаю, как там во Вселенной ее зовут. И эта личность, она говорит, ну, привет. И она начинает воздействовать ему на ум, на тонком плане. То есть это личность, наделенная таким полномочием. Это очень могущественная личность. Точно так же есть много всяких личностей во Вселенной, которые помогают нам жить определенным образом. Как определить, что они есть? Например, человек, который связался с такой личностью, ему легко перестать обманывать или нет? Очень трудно, потому что его заставляет какая-то сила. Человек это понимает тогда, когда он уже это делает. Так? Когда еще не делать, трудно понять, что есть такая личность. Потому что они жили в прошлых жизнях. Таким образом, существует личность, которая контролирует силу зависти. Так вот, эта личность, ее зовут смерть. И место у человека, место, в котором концентрируется эта сила зависти, это анус, задний проход. Ясно, да? Интересная информация? Очень интересно. Так вот, человек, который завидует окружающим, завистью относится к окружающим, то есть упрекает их в том, в чем не должно их упрекать, и портит им настроение, нервы постоянно, этот человек призывает к себе смерть. И такой человек в момент своей смерти, его душа выходит через заднее отверстие. И такой человек попадает на низшие планеты в следующей жизни. Это низшие планеты, когда человек выходит через заднее отверстие, душа, он попадает на низшие планеты. Когда человек выходит через вот это вот место, он освобождается из материального мира. Существуют еще другие центры. Это целое знание. В ведах это описано. Таким образом, если кто-то хочет подружиться со смертью, достаточно начать завидовать другим. Понятно, да? Проявление зависти по отношению к людям является высшим проявлением насилия. Когда нам не нравится, допустим, чаще всего чему мы завидуем? Чаще всего мы завидуем знанию, взглядам других людей. Допустим, есть знание в благости, есть трансцендентное знание, то есть выше нашего мира, непонятное никому. Человек, который обладает этим знанием, он живет так, что никому непонятно вообще. Все считают его ненормальным. Человек, который обладает трансцендентным знанием, он живет совсем по-другому. Есть знание в благости. Это знание понятно всем. Но не все могут следовать ему. Потому что не хватает знания в благости, чтобы ему следовать. Есть знание в страсти, есть знание в невежестве. Если человек, который находится в благости, начинает завидовать человеку, знание которого в страсти, такое может быть? Ну, допустим, или знание в невежестве. Знание в невежестве, допустим. Пища, питание определяет знание человека. Знание в благости означает вегетарианское питание. Без насилия. Пища, которая не содержит минимум насилия, это растительная пища. Потому что растения – это живые существа, которые минимально испытывают боль при их уничтожении. Они меньше всего испытывают боль. Больше всего испытывают боль самые организованные животные. Поэтому человек, который находится в благости, он ест пищу, которая меньше всего содержит в себе насилие. Этот человек может донимать, просто издеваться над человеком, который не понимает этого и ест мясо, допустим. Почему? Какова природа? И вот почему он донимает? Какова природа? Зачем он пристает к этому человеку, ругается с ним, треплет ему нервы, злится на него? Какова природа? Совершенно верно. Он хочет жить так же, но по своим убеждениям не может. Он как бы оставил себе вкус к такой жизни, но по своим убеждениям он не может. Точно так же пример. Если человек бросил курить, и кто-то рядом с ним курит, он больше всего раздражается, чем те, которые не курили. Допустим, один раз я в лифте ехал, я никогда не курил, особенно в первом классе, там баловались просто с детьми. Но я не курил, в общем, я не считаю, что я курил. И я ехал в лифте с одним молодым человеком, который курил и бросил. И рядом с нами стоял молодой человек и курил. Я даже не обратил внимания. Думаю, курит и курит, Господи, какие проблемы. Но этот молодой человек у нас побелел, который рядом со мной стоял, который бросил курить. И он начал ругаться очень сильно, потом, когда мы вышли, я говорю, что ты ругаешься, ты же сам курил не так давно. Он говорит, я не могу выносить теперь, я не могу выносить тех людей, которые курят. Это означает, что этот человек не отработал еще свою плохую карму, поэтому он ненавидит. Вот это проявление зависти означает, что человек не проработал плохую карму, и поэтому он ненавидит. Настоящий святой, видя, как кто-то ест мясо или что-то другое, он не будет реагировать. Каждый живет так, как он может, с позиции своего знания. Но человек, который не отработал эту карму, он будет ненавидеть. Поэтому всегда, когда проявляется зависть, это является большим грехом, чем, допустим, делать по своим убеждениям что-то. Когда человек завидует, он больше грех совершает. Почему больше грех? Потому что он отбивает у другого человека чувство вкуса к истине. Таким образом. Как это отбивание происходит? Допустим, если я живу правильной жизнью, третирую всех своих родственников, они думают, раньше он был хорошим человеком, он к нам хорошо обращался. Теперь он нас всех ненавидит. Поэтому то знание, которым он занимается, ложное. И они будут правы, потому что он идет не путем истинного знания, такой человек. Он стал на ложный путь. Истинное знание означает сострадание. Это значит относиться так к своим родственникам, чтобы они больше привлеклись к тебе. Если ты идешь истинным знанием, умей терпеть боль другого человека. Невежество другого человека надо научиться терпеть. Если человек может терпеть невежество другого человека, это и есть ненасилие. Потому что этот другой человек будет его слушать дальше. И получит нужное знание. Потому что все стремятся к благости. Все стремятся к истинному знанию в своем подсознании. Но если мы настраиваем антагонистично людей, то они совершают грех, если вы питаетесь правильно, а кто-то питается неправильно. Вы ничего плохого ему не говорите. У него появляется привязанность к вам. Он видит, вы лучше стали. Он начинает изучать и делать выводы. Если же вы его заставляете что-то делать, он видит, что над ним совершается насилие. Естественным образом он будет против. И так как он отгораживается от этого всего, хотя по природе вы являетесь родственниками, то есть он должен по природе иметь родственника, который бы его научил правильной жизни. Но этот родственник в силу зависти лишает своего близкого человека возможности через него постичь истину. И таким образом этот родственник, который вроде живет хорошо, он совершает очень большой грех. Еще второй тип греха, который он совершает, он заставляет своего родственника совершать на себя оскорбление. То есть, если ты живешь чистой жизнью, ты более возвышенная личность. Когда мы совершаем оскорбление на более возвышенную личность, это очень тяжелый грех, и за это человек будет еще больше деградировать. Таким образом, когда происходят такие отношения, то человек, который ведет себя таким образом, сея ненависть своих близких, он таким образом сам является очень греховной личностью. Понимаете? Но это не относится к духовному учителю. Духовный учитель должен говорить правду, но он должен это делать с мягким сердцем. Если кого-то эта правда возбудила, и он стал ненавидеть духовного учителя, то это не означает, что духовный учитель должен отойти от правды. Духовный учитель должен продолжать говорить правду. Потому что в этом случае, если он будет говорить, не договаривать, правду не говорить всю как есть, то его ученики от этого сильно пострадают. Те люди, которые идут за ним. То есть его пример будет отрицательным. И люди не добьются совершенства. Тот же человек, который обиделся на духовного учителя и разозлился на него, он сполна отработает свою плохую карму, сделает свои выводы потом, и потом больше уже этого делать не будет. Понятно, здесь работает совсем другая система. Надо иметь в виду. Поэтому не надо себя объявлять сразу духовным учителем. Понятно, да? Потому что это совершенная личность. Совершенная личность — это совсем другое. Мы не должны из себя строить совершенную личность. Да. А если человек Как? Нет. Я сейчас объясню. А по отношению к себе ненасилием является любой ценой поставить себя на путь истинного знания. Очень важный момент, потому что это другой вид ненасилия. Ненасилие по отношению к самому себе. А согласно ведам считается, что чем больше ты будешь не любить в себе плохое, тем больше ненасилия по отношению к самому себе ты совершаешь. Человек может просто ненавидеть в себе какие-то проявления. Это будет не насилием, и это не будет грехом. Понимаете? Но есть вещи, в которые человек не должен себе ненавидеть. Человек не должен себе ненавидеть желание жить. Человек не должен себе ненавидеть желание быть здоровым. Человек не должен себе ненавидеть желание успешно достичь своей хорошей цели. Человек не должен себе ненавидеть желание исправиться. Нет, я сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, человек считает себя грешником, да? И он думает, и у него появилось ощущение, вот мне бы исправиться, да? Он говорит, нет тебе пощады. Ты умрешь. Понимаете? Желание исправиться не должно быть объектом ненависти. Есть особая ситуация, которая не относится ни к нам, ни к нашему веку. Например, в предыдущем веке святой человек, который отрекся от мира и переспал с женщиной после этого отречения, самый лучший способ исправиться ему – это утопиться в святом месте, в святой реке. Это согласно ведам. Самый лучший способ исправиться для него. Но не в наш век. Сейчас это уже не работает. То есть наш век, если он так произошло с ним, то ничего страшного. Ему надо просто жениться. Не обязательно на ней, просто жениться и жить жизнью женатого человека. То есть надо знать ведическую мудрость. На все случаи жизни есть ответ. Но некоторые люди так не делают, и они таким образом тоже совершают грех самоубийства. Потому что это не работает в наш век. Себя. Что такое себя? Вот хороший вопрос. Спасибо, а то я тему не закончил. Ага. Ага. Да. Молодцы. Спасибо, что вы меня вдвоем натолкнули на эту тему. Потому что на самом деле, воистину, мудрец тот, кто начал различать в себе две природы. И воистину мудрец тот, кто начал одной природе во всем способствовать, а другой природе во всем противиться. Первая природа – это истинное эго, когда человек хочет жить для других, хочет овладевать знанием, когда человек хочет жить правильно, это его истинное эго работает в этом случае. Вот допустим, надо вставать рано или нет? В человеке работают две силы. Одна говорит, вставать рано надо. Иногда давление в атмосфере очень высокое, и я на ночь не поел. Естественным образом хочется проснуться рано. Я просыпаюсь рано, но у меня внутри работает антагонизм постоянный. Он говорит, если ты проснулся рано, поспи. Если тебе хочется спать, то вставай. Это значит, что разум в невежестве работает. Но если человек проснулся рано, и он видит, что по законам, надо вставать рано. Значит, он встает рано, у него нет проблем. Ему не хочется спать, и у него нет проблем. Второй вариант. Человеку хочется спать, но надо вставать рано. Согласно ведам, надо вставать рано, чтобы добиться счастья и успеха в жизни. Веды говорят, на все случаи жизни надо вставать рано. Если даже ты поздно лег, надо встать рано, сделать утренние обязанности. Вот. Во второй половине дня можно отдохнуть где-то. Но не лежа, а сидя. Поспать немножко. чтобы не расслабляться. Но потом на следующий вечер надо лечь намного раньше и выспаться, отоспать это свое. Принцип такой. У нас есть две силы. Человек не различает, какая сила правильная, какая нет. Мы не можем изнутри понять. Они обе говорят, ты прав, потому что ты хочешь спать, и поэтому ты должен спать. И я, допустим, думаю, я сейчас буду над собой издеваться, мне надоело уже столько спать и потом мучиться после этого. Потому что человек, который поздно встает, он мучается, он нарушает принципы жизни, ведической жизни, он будет ходить вялый целый день. У него будет плохое настроение, видится сосудистая дистония и так далее. Очень много проблем, иммунитет снизится, мы об этом говорили. Человек понял, надо вставать. Так вот, знаете, если человек изучает истинное знание, только в этом случае он может различить, какая сила, где его просит. У нас есть ложное эго, есть истинное эго. Ложное эго говорит, ложись и спи. Утром оно говорит, спи. Я знаю, что вставать надо рано, значит, я этой силе не буду подчиняться. Я себя потихоньку поднимаю, как могу. Некоторым легко себя поднять с утра, но трудно, допустим, вовремя заснуть вечером. Ну, по-всякому бывает. Некоторым легко легко заснуть вечером, трудно с утра себя поднять. Допустим, иногда бывает по периодам. Допустим, еще год назад я без проблем вставал с утра. Сейчас это выглядит так, вставай проклятием заклеменный. То есть я еле-еле-еле себя тащу вверх, то есть главное встать здесь. Если встанешь, то уже там дальше дойти до душа и все. Если это сон сходит, ты думаешь, ты же не хотел, не хочешь ты сейчас спать. Почему у тебя вот эта вот вся сила, как она так на тебя действовала? То есть искренняя вера в то, что ты не выспался, когда ты встаешь. Искренняя вера. Потом, когда ты выходишь из душа, этого состояния нет и помине. Ты думаешь, я прекрасно выспался и прекрасно себя чувствую. Нет, не себя я преодолел. Я преодолел вот эту силу ложного эго. У меня есть два я. Когда человек это понял, что у меня есть два я, он стал мудрецом. Мудрец это тот, кто понимает, что в человеке всегда действуют две силы. Ложное эго говорит, наслаждай свое тело. Вот то, что телу приятно, то и делай. Если телу приятно обжираться, обжирается, это и есть истинное знание. Если телу приятно, допустим, развратом заниматься, занимайся развратом, это и есть истинное знание. Если телу приятно орать на кого-то, нормально, это правильно ты делаешь, потому что он плохой, а я хороший. Вот так действует ложное эго. Истинное эго действует по-другому. Оно тоже иногда говорит, делай так. И мы так делаем. И смотрим, результат хороший. Так вот, веды говорят, как разделить истинное эго от ложного. Для этого надо точно знать, в какой ситуации, как надо поступать. Только так можно разделить. Других вариантов нет. Вопрос. Например, я легко стою. Так, ну хорошо. Я встала, что сделала, Но на это есть свои причины, я объясню. Я объясню, на это есть свои причины. Когда солнце поднимается, если вы очень рано встаете, солнце на вас еще не действует. Солнце, когда поднимается, оно вам начинает давить на голову, у вас во вражеском плохом положении солнце находится, и у вас сильная усталость появляется. Я вам говорю, как в этом случае избавиться от проблем. Когда вы утром, когда часов в 9 где-то, да, вам становится плохо, или в 8, да? В 7. Вот когда солнце как раз, видите, оно выходит из горизонта 7:30, и вас начинает накрывать. Вот в это время надо просто пойти и встать под душ, и все, второй раз. Немножко постоять под душем, будет прекрасное самочувствие после этого. Ясно? Вы снимете с себя лишнее напряжение солнца, влияние солнца. Просто знание. Надо знать, как поступать. Итак, мы с вами разобрали вот эту тему. Проявление ненасилия по отношению к себе. Ненасилие по отношению к себе означает бороться со своей эгоистической природой с помощью знания, потому что другого способа бороться не будет. Вы не сможете победить себя другим способом. Знаете, это невозможно. Если вы будете просто думать, я знаю, когда мне правильно себя вести, это неправильно, потому что вы не знаете. Ложное эго действует тоже с позиции знания. Оно говорит, ты должен сейчас спать. И это знание. Несомненно, вы считаете внутри себя это знанием. Но веды говорят, ты должен сейчас встать. И несмотря на то, что ложное эго во время сна, когда человек в оскверненном состоянии, оно преобладает, сила его могущественна в это время. Человек силой знания себя поднимает. Самое удивительное заключается в том, что в это время он не верит сам себе, что он сделал правильно. Человек встает с постели рано утром, он хочет спать. Силой знания он себя поднимает, но в это время он не верит, что он сделал правильно. Вот после того, как он очистится, пойдет в душ, он подумает: «О, я выспался», и поверит. То есть сила знания человека поднимает, и в этом заключается не насилие. Хотя человек противится своей природе. Это его личная природа, ложное эго называется природа. Допустим, вот смотрите, допустим, я приехал, допустим, в командировку, да? А пошел куда-то гулять, и мне встретилась, допустим, девушка, очень красивая, она мне очень понравилась, и она мне пригласила к себе домой. Ясно, что за этим последует. Дальше не надо уже комментировать. Естественное желание, то есть молодого человека, допустим, любого человека, любого мужчины наслаждаться женщиной, это естественное желание, идущее от ложного эго. И человек будет думать: ну почему я, если я чувствую, что мне это нужно, и я испытываю от этого большое счастье и радость, почему я должен отказываться от такой возможности, допустим, понаслаждаться? Так? Но человек, который знает ведические принципы, он знает, что за этим последует. Он знает, что в семье после этого у него счастья уже не будет, потому что на тонком плане будет разрыв с женой. Дальше. Он знает, что эта девушка, он ее поставит на ложный путь, если она еще не встала. Он ее сам будет причиной ее деградации. И за это он тоже будет отвечать. Дальше он будет причиной своей собственной деградации, за это будет отвечать. То есть сразу три проблемы. Проблема у жены, проблема у меня и проблема у этого человека. И эти проблемы будут действовать неминуемо, как огромная сила. И человек думает: нет, пойду-ка я домой спать. Он говорит: до свидания, спокойной ночи. Думаю, лучше бы я тебя никогда не встречал. Понятно, хотя хочется, но человек должен противиться проявлению этому своей природы во имя своего собственного счастья, во имя своего процветания, прогресса и во имя прогресса этих двух людей, между которыми он себя поставил в этом случае. Понятно или нет? И в каком случае ненасилие будет выражено максимально? Только в том случае, если человек будет иметь реализованное ведическое знание. Потому что если у него где-то в голове всплывет, лучше бы так не поступать. Но это знание не будет иметь силы. Кто он поступит? Какой смысл тогда в таком знании? Так вот, веды утверждают, что знание – это то, что заставляет нас поступать правильно. Все остальное не является знанием. Поэтому существует система передачи истинного знания, которая заставляет человека поступать правильно. Эта система называется звуковая вибрация. Если человек, который поступает правильно, передает другому человеку, который поступает неправильно, это знание, то результатом будет то, что тот, кто внимательно с верой слушает, меняет саму жизнь человеку. То есть он просто чувствует, что он больше так жить не может, он будет жить по-другому. Когда приходит ситуация, он ее отвергает. Вы поняли разницу между истинным ненасилием и ложным? Допустим, один лектор говорит одно, и другой говорит то же самое. Но слушая одного лектора, вы получаете силу действовать определенным образом, а слушая другого не получаете. Поэтому веды утверждают, что человек должен стремиться слушать того, кто максимально обладает истинным знанием. Понятно? Допустим, я вот вам здесь лекции читаю, они очень, допустим, для вас интересные, но приезжает человек, который обладает огромной чистотой сознания. И вы должны все здесь бросить и идти туда слушать эти лекции. И вы тогда по отношению ко мне совершите ненасилие. Потому что в этом случае, если я буду читать вам лекции, а вы не будете слушать его, будете слушать меня, то в этом случае я вас лишу прогресса духовного и себя в этом случае. Это, и мое ненасилие по отношению к вам будет являться то, что я должен вас направить туда. Всегда сказать, срочно идите слушайте того человека. Вот. Таким образом, все зависит от того, кто захочет. Вы не понимаете. Неправильно растолковали вопрос. Но я сейчас не говорю конкретно об этом. Мы это обсудим. Я просто привел как пример. Итак, вы поняли, да? Принцип ясен, да? Я ответил на ваш вопрос по поводу, надо вставать или нет с утра. Да. Ну, вопрос такой, то есть надо ли себя... Вот я вам объясняю, над собой насилие означает, что я должен совершать над собой насилие, над своим ложным эго, над своей ложной природой, и над истинной природой я не должен совершать насилие. Например, если я должен рано утром вставать, и мне хочется вставать, это значит, мое истинное эго активно в это время. Я не должен мешать своему истинному эго проявляться. Я должен сказать, хорошо, если ты сейчас хороший, то есть я, то давай будем вставать. Вот, если проявляется ложное эго, я с позиции знания должен сказать нет и вставать проклятием заклеменный. Понятно? Это нормально. Да, если вы с позиции знания это делаете. Если же вы делаете с позиции ложного знания, то вы будете совершать грех. Например, некоторые люди искренне считают, что если они будут голодать 2 недели, то это истинное знание. То есть они совершают правильный поступок. Но согласно ведам, это неправильный поступок. Человек не должен ради здоровья совершать длительную голодовку. Это портит ему психику и все прочее. То есть человек не должен так поступать. Один день он может голодать, но неделю он не должен. Он думает, что он искренне, как бы он думает, что он противится своему ложному эго, но на самом деле он расшатывает свой организм и приводит его к большим проблемам. Это неправильно. Поэтому надо иметь знание, когда голодать, когда не голодать. И это будет правильно, проявлением ненасилия по отношению к самому себе, да? Рано ложится, меньше спит. Да. Но это знание. То есть знание означает, что если человек ложится в 9 часов вечера, то в 10 он уже засыпает. А с 10 до 12 отдыхает мозг. Так как мозг уже отдохнул в это время, то в 2 часа ему уже спать не хочется. И он думает, Господи, да я проспал-то всего 6 часов. Да? Очень хорошо. А прогресс будет происходить таким образом. Сначала человек считает себя недостойным. И он думает, что он не сможет перепрыгнуть. Но он продолжает слушать. И таким образом он наполняется силой знания, которая дает ему возможность перепрыгнуть. У него появляется вкус жить по-другому. Он думает, даже если не смогу перепрыгнуть, обратной дороги все равно нет. Вот, первый этап. Второй этап, когда человек живет такой жизнью достаточное время, он наполняется вместе со знанием еще гордыней. И он начинает думать, да я на самом деле здесь самый достойный. Потому что я уже столько лет вот живу правильно, и все остальные мне в подметки не годятся. Это второй этап. Следующий этап означает, что человек опять себя считает недостойным. Потому что он постоянно в себе чувствует вот эти силы, которые возвеличивают в нем ложное эго. Вот на третьем этапе человек становится святым. На втором этапе он просто человек, который имеет какие-то амбиции по отношению к своему духовному прогрессу. Но воистину святым становится тот, кто видит в себе ничтожную природу, постоянно видит в себе ничтожную природу и не считает себя очень возвышенным человеком. Понятно, да? Так что вы сейчас по определению или на первом, или на последнем этапе. То есть вы должны сами для себя сделать выбор. Значит, я не ответил на ваш первый вопрос. Первый вопрос был удивительным. То есть на самом деле самоубийство, является ли это проявлением ненасилия по отношению к себе? Так вот, знайте, что человек, который совершил грех, и он хочет сам искупить этот грех, он не имеет права совершать самоубийство при этом. Он должен отдать себя в руки правосудия. Если человек совершает самоубийство, то он совершает еще один грех. Потому что просто с помощью самоубийства так грех в наш век не искупишь. Он должен отдать себя в законное правосудие. Как уже он должен полагаться на волю судьбы. То есть он знает, что существует карма. То есть это означает, что если я совершил грех, я должен все об этом его опубликовать, об этом сказать. Как они будут со мной поступать, это по моей карме уже. Если со мной поступают незаконно, то это тоже по моей карме, потому что, может, кроме этого греха, я там еще кучу там совершил. То есть другими словами, если они меня не осуждают, а отпускают, то это тоже по моей карме. То есть человек не должен противиться в этом случае воле закона, какой бы он ни был. Он должен отдать себя в руки правосудия, в данном случае жены, и сказать: запирай меня, лишай меня денег, привязывай меня к, там, не знаю к чему, к батарее, вот, делай со мной все, что хочешь, лишь бы я не жил такой ужасной жизнью. Если он так скажет, он поступит правильно. Он погрызет веревку дня 2-3, потом успокоится и в конце концов отвыкнет от пьянства. Это правильный поступок. Это значит, человек обладает ведическим знанием. Если человек тяжело болен, совершает самоубийство, то в этом случае он совершает преступление. Это означает, что он будет обязательно точно так же болеть в следующей жизни. То есть ничего для него не меняется. Он что имел, то и получит. Человек искупает свой грех только в том случае, если он умирает своей смертью во время этой тяжелой болезни. Человек не имеет права лишать себя жизни, потому что он сам себя не рожал. Да? Это означает, что они ее чувствуют. Да, эгоизм себе. Так как ложное эго присутствует у всех живых существ, которые живут в этом материальном мире. Святой человек, он полностью очистился, но ложное эго в нем присутствует точно так же, как у всех остальных. Если у него взять и уничтожить ложное эго, он тут же получает духовное тело. Это означает, что наше тело далеко не духовное, оно воняет, извините меня, если его не мыть. Поэтому у нас есть ложное эго. Оно оскверняет нас. Ложное эго — это желание наслаждаться для себя, жить для себя. Эта сила нас и оскверняет. Когда человек святой, это означает, что он негативировал себе ложное эго, он не живет для себя. Поэтому проявлений ложного эго нет. Его тело источает нектар, даже если он не моется. Его испражнения пахнут цветами. Один раз я сказал, с лекции даже люди демонстративно вышли. То есть я вам говорю ведическое знание. Трудно поверить, что это так, но это так. Вы поймите, о чем я говорю. Что запах плохой от тела идет из силу нашей греховности. Настоящий святой человек, он излучает нектар. Есть люди на таком уровне духовном, на котором люди на достаточно высоком духовном уровне, они могут не мыться. Есть такие примеры, ведическая история описывает. И он будет, от него будет пахнуть цветами. Его моча пахнет цветами. Очень, я не встречал. Но в Ведах описано. Это означает высочайший уровень духовного совершенства. Это уже является критерием внешним. То есть тело по-другому выглядит. Но тем не менее, ложное эго у такого человека есть. И он, видя его в себе, он считает себя ничтожеством. Потому что он, с чем он всю жизнь боролся, он это продолжает видеть в себе. Поэтому святой человек, он ведет себя очень скромно, потому что он видит в себе недостатки и видит все грехи. Потому что он абсолютно чистый, способный видеть ложное эго. Он настолько чист, что способен видеть ложное эго. Мы не видим ложное эго, мы всегда считаем себя им правыми считаем. Только потом мы начинаем считать, что мы ошибались, неправильно себя вели. Это нормальный человек. А человек, который находится на позиции, когда у человека эгоизм перекрывает его на время, он считает себя правым, делает что-то плохое, а потом, когда эгоизм уходит назад, он раскаивается. Обычная ситуация для нормального человека, который движется к духовному. Если же человек находится в невежестве, он никогда не раскаивается. Он что-то, глупость какую-то сделал, и потом будет все время считать, что он прав. Это значит, что его разум в невежестве. Такой человек не может совершать не насилие, он всегда насилие совершает. Потому что он действует с позиции ложного эго. Итак, самое главное определение насилия. Насилие означает действовать с позиции ложного эго. А? Нет, почему вы так считаете? А? Вы так считаете, что мужчины хуже пахнут? Вы так считаете? Вы ошибаетесь. Мужчины не хуже пахнут. Это 100%. Допустим, если козла все время мыть, и душить его духами, он будет пахнуть лучше. Мочу. Мужская моча для девушки пахнет хуже, чем женская. Я согласен. Но для мужчины не так, все наоборот. Ну ладно. Значит, это все глупые, как бы вы делаете неправильные выводы из моих лекций. Я считаю, что этот вопрос как бы не заслужит такой, мы просто посмеялись все с вами. Значит, вывод такой, истинное ненасилие заключается в том, что мы все действуем с позиции истинного эго. Когда мы так делаем, мы всегда будем совершать ненасилие, в какую ситуацию бы мы ни попали. Если человек может определить, как действовать с позиции истинного эго, то есть он живет для других, а не для себя. Это желание жить для других, желание сделать других счастливыми. Если человек живет с этой позиции, а самое высшее проявление истинного эго – это желание служить Богу, жить для Бога, любить Бога. Когда человек живет с этой позиции, он совершает ненасилие. Когда человек живет с позиции своего ложного эго, что бы он ни делал, он всегда будет совершать насилие, даже если ему будет казаться, что он занимается благотворительностью. Например, человек с позиции ложного эго, считая, желая прославиться, кормит нищих пищей. Кормит нищих чем-то, желая прославиться. Совершает он насилие над этими нищими или нет? Совершает, потому что накормив их, он их не очищает, а оскверняет. Потому что он дает им пищу, которая заражена вот этой силой желания прославиться. То есть он с их умыслом с определенным кормит. И когда они покушают такую пищу, они получают эту силу. И тоже они тогда хотят, эти нищие такие, они хотят точно так же получить потом опять пищу незаконным путем. Законный путь для нищих получить пищу, это что такое? Это работать, если они могут работать, а если не работать, то это означает получить пищу от чистого человека. Нищий не должен брать пищу от человека, который дает ему пищу с какими-то грязными умыслами. То есть, например, нищему дают пищу для того, чтобы воспользоваться им. Нищий человек не должен брать пищу от такого человека. Это нищий будет знать точно. С этим проблем нет. Потому что поведение людей отличается. Сердце человека говорит, ты можешь взять пищу, а другого говорит нет. Да? Да? Мы их этого очкарика. Так, дальше. И что? Так. Понимаете, он идет, кормит, да? И он не хочет прославиться, когда он думает, что я накормлю, да, и там чище, там, еще что-то. Он хочет Вот это в страсти называется, пожертвование в страсти. И что же, куда деваться-то тогда, да? Объясняет. Для человека, который всегда хочет для себя выгоды от всего, это значит, что разум неминуемо находится в состоянии страсти. И избавиться от этого очень трудно. Для такого человека веды советуют. Если ты хочешь все равно жертвовать, несмотря на то, что твой разум находится в страсти, ты все равно хочешь выгоду, ты должен всегда и везде, когда ты даешь кому-либо пищу, внутри себя говорить: Я хочу. Ты не обманываешься, ты говоришь: я хочу духовного прогресса. И отдаешь пищу. Я хочу любить Бога. Я хочу то. Я хочу все. Но все это означает самоосознание. Я хочу любить Бога. Я хочу стать честным человеком. Я хочу познать истину. Я хочу. Если нет проблем, потом это «хочу» закончится, и будет все наоборот. Я ничего не хочу, пожалуйста, кушай. Допустим, я вам могу сказать, что можно с помощью медитации направить свой ум в другую галактику и изучить ее полностью. Я теперь, допустим, вы владеете техникой этой медитации. Я вас спрашиваю, как направить свой ум в другую галактику и изучить ее? Вы можете мне ответить однозначно? Нет. Потому что этот вопрос чрезвычайно сложный. Так вот, веды говорят, как любить Бога, это самый сложный вопрос, который только существует в этом мире. Я ответил на ваш вопрос? Рекомендации есть для тех, кто способен их слушать. Так? Те же люди, которые дают рекомендации всем подряд, они находятся в невежестве. Человек должен быть способным слушать. Например, есть святые, которые знают духовную форму всех живых существ. Например, у каждого из вас есть духовная форма, то есть духовное тело. Это означает, что в духовном мире выполняете какую-то роль. Вечно выполняете какую-то роль в духовном мире. Есть люди, которые видят это. Это высочайший уровень сознания, когда человек это может видеть. Высочайший уровень сознания. Но добиться этого, чтобы человек это сказал другому человеку, невероятно сложно. Почему? Потому что есть два варианта. Или ты говоришь это другому человеку, так как мы живем с позиции ложного эго, у меня появится такая неоспоримая огромная сила противиться этой своей духовной природе, так как я уже здесь. Я уже попротивился ей и попал в материальный мир. У меня появится огромная сила продолжать противиться, если я буду знать эту природу. Я буду ужасно сильно деградировать. В том же случае, если я способен прогрессировать до своей природной, своей духовной природы, и я узнаю ее, я тогда гораздо быстрее смогу понять все. И таким людям как раз дается такое знание. Это знание называется инициация. То есть посвящение. Это самый высший способ посвящения, который только существует в материальном мире, когда человеку дается знание о его духовном теле. Но чтобы добиться такого посвящения, недостаточно задать об этом вопрос. Для этого надо иметь еще огромную внутреннюю возможность на это. Поэтому вы спрашиваете, как любить Бога. Допустим, я вам отвечу очень просто. Веды рекомендуют в этот век, вот в этот век, в который мы живем, рекомендуют просто, больше ничего не делая, просто, как можно больше настроиться, повторять имя Бога с любовью и преданностью. Повторять имя Бога, какое вы знаете по вашей природе. Все, веды говорят. Теперь, кто из вас последует этой практике и сможет добиться этого результата? Осознать Бога. После того, как я сказал. Кто-то сможет, но большинство нет. Почему? Потому что просто это не ответишь. То есть я вам сказал правду, это так. Но попробуйте это осознать. Осознать это точно так же трудно, как полностью очистить себя в одну секунду. Именно когда человек очищает себя до этого уровня, он способен эту истину осознать, что в этот век только повторение имя Бога очищает сознание человека быстрее всего. Кто способен из вас это понять? Почти никто, в том числе и я. Но я следую этой практике и вижу результаты. Кто-то не следует, потому что еще не пришло время. Самое главное, мы должны понять такую вещь. Есть хорошая русская пословица: «Не все коту масленица». Означает: нашему дитяти да волка съесть. Другими словами. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. То есть, человек должен понять. Прежде чем получить знания, надо быть готовым. Поэтому нельзя говорить всем все подряд. Не все способны взять. Поэтому Иисус Христос, прежде чем все говорить, Он сказал: «Не все я вам скажу, потому что не способны вы взять». А в Ведах написано, что Иисус Христос, то есть в предсказательных Ведах написано, Иисус Христос придет самым грешным людям на этой земле для того, чтобы дать им возможность очиститься, и Он положит Он будет за них страдать и положит всю свою жизнь на это. Понимаете? То есть очистись как хочешь, хотя бы просто пей мою кровь. Пей мою кровь, и ты очистишься. Просто делай все, что хочешь. Даже можешь пить мою кровь, и ты очистишься. В Ведах написано, Иисус Христос придет к самым грешным людям. Поэтому Иисус Христос, так как знает, что Он знал, что Он придет к самым грешным людям, поэтому Он сказал: «Вы все предадите меня. Вы все будете являться причиной моей гибели. Знание я вам все передать не могу, потому что вы не сможете его взять. Но тем не менее, если вы пойдете за мной, то вы сможете очиститься и попасть в духовный мир». Такова была его воля. Ясно? Поэтому, так как он не брал на себя роль дать все знание ведическое, поэтому не надо говорить, что Иисус Христос это посланник Бога или представитель, или божество, обладает божественной силой. Да. Но не надо в этом случае говорить, почему же тогда вы говорите больше, чем он говорил. Потому что веды имеют другую цель. Понимаете, веды дают знания. Независимо от того, человек способен взять его или нет. Веды дают знания. Можете читать, изучать это знание, если вы не способны его взять. Но рекомендуется давать столько знания людям, сколько они способны унести. Иначе просто это бестолковое занятие. А? Любовь — это высшее проявление знания. Веды говорят, что любовь — это высшее проявление знания. Человек, который воистину понимает, что такое любовь, настоящую любовь, которая понимает, настоящая любовь — это любовь к Богу. Я вам даю конечный результат. Но понять это невозможно для нас с вами. Если человек поистину понимает, что такое любовь, в этом случае он получает самое совершенное знание в свою голову. Но мы все стремимся понять, что такое любовь. Для кого-то любовь — это самое лучшее, это любовь к жене или к детям. Для кого-то любовь к своему труду, к своему делу — это считается более высокое понимание любви. Для кого-то любовь, допустим, к самоосознанию — это еще более высокое. Для кого-то любовь вообще к живым существам, ко всем — это еще более высокое понимание любви. А любовь к Богу является самым высшим пониманием любви. Кто на каком уровне стоит? Мы все на разном. Но тем не менее, мы все с вами будем продолжать двигаться вперед, да? Итак, вы поняли, что такое насилие, что такое ненасилие? Так? Теперь вопросы. Это означает, что человек получил знание. Настоящее знание не всегда человеку дает расслабуху. Иногда она дает человеку страх или что-то другое. Святой человек тоже не действует всегда как паинька какая-то. То есть, если вы почитаете житие святых, вы увидите такую вещь, что святой человек ведет иногда себя очень строго и абсолютно бескомпромиссно. Он может резать лезвием слова другого человека, а иногда он относится к нему очень лояльно. Например, приходит убийца там какой-то к святому, он проявляет к нему максимум заботы. А приходит честный человек, который стоит, допустим, на пути правды, и спрашивает ему, как жить надо дальше, тот его обличает все его грехи и говорит ему языком, ножом правды, ему говорит все, что у него внутри там еще засело плохого. Оба эти человека прогрессируют. В этом заключается проявление святости. С одной стороны, к преступнику он относится очень мягко и гладит его по голове. И преступник, видя заботу о себе, он вдохновляется, что действительно есть хорошие люди. С другой стороны, он человеку, который уже много очистился и прошел очень большой путь, и осталось у него там что-то, и ему это все вскрывают, ему становится очень больно. Он может даже подумать, может, это не совсем святой человек, потому что он так ведет себя со мной. Но потом он видит, что это на самом деле самое лучшее благо для него, что он знает истинную правду о себе, и у него это дает ему возможность еще дальше двигаться вперед. Он не возгордился, потому что гордыня является самой опасной вещью на пути к духовному прогрессу. Поэтому правда не всегда является чем-то таким сладким. Правда, она очень не сладка для ложного эго. Но человек не должен давать ту правду, которую другой человек не может унести. Это является ненасилием. Проявление ненасилия означает, не надо давать ту правду, которую человек не может унести. Второй вариант проявления насилия. Не надо скрывать от человека правду. Другими словами, надо дать столько правды, сколько человек может унести. Допустим, вы приходите домой, и ваш муж вас спрашивает, правда ли нельзя есть мясо? Вы ему отвечаете, как ты сам считаешь? Он говорит, я считаю, что может быть это и плохо, но если сильно хочется, то надо съесть. Вы ему говорите, на лекции говорилось, что человек, который сильно хочет есть мясо, пока он не поймет, что, допустим, его есть не надо, он должен есть. Может есть. Не должен, а может есть. Вы ему так отвечаете. И все. Вы ему дали столько знания, сколько он может унести. Он задумается, он увидит, да, мясо, наверное, есть нельзя. Но мне разрешают его есть. В этом какой-то секрет, да? Он будет есть и думать. А? В Ведах содержится знание обо всех приходах святых личностей. И о Будде содержится знание. Там, правда, ничего не написано о Ленине. Но в Ведах написано о Будде, Иисусе Христе, о Магомете, о всех личностях. А? Я не знаю точно. То есть там обо всем написано об этом. То есть, больше того, я вам могу сказать, что есть такие ведические шастры, писания, где написано о каждом из нас. Допустим, простая книжка. Вы приходите, говорите дату своего рождения, как вас зовут. Человек производит определенные вычисления, но это знание доступно не всем, лишь очень возвышенным личностям. У него просто книга. Он открывает эту книгу и расшифровывает, то есть эта книга зашифрованная, определенный, это определенный шифр, закон жизни всех людей на Земле. Это просто закон. Он открывает эту книгу, вы ему называете, как вас зовут, когда вы родились, да, данные о себе сообщаете, и он вам рассказывает подробно все, что вы прожили и все, что вам предстоит прожить. Так, теперь вы меня спросите, где такой человек живет, да? Так вот, знайте, что даже если вы будете знать, где он живет, все равно попадут лишь к нему лишь те, кто достоин этого знания. Потому что не каждый достоин знать сколько он проживет и как он проживет. То есть, другими словами, веды содержат это знание. Пожалуйста, есть такая книга, и оно передается, знание передается от ученика к учителю в большой тайне. Это не общедоступное знание ведическое. Но, тем не менее, оно есть. Я сам знаю людей, которые воспользовались этим. И все совпало, да? Так. Поэтому нам и не дают это знание. Вы поймите, что есть события, то есть на нас действует какая-то сила. Мы можем к ней по-разному относиться, но сила все равно будет действовать, это наша карма. То есть сила, которая на нас действует. Мы можем сказать, что она, если я что-то сделаю, она перестанет на меня действовать? Нет. Потому что мы совершили плохие поступки в прошлом, сила будет продолжать действовать. Но... Тихо, тихо, я еще не ответил. Не торопитесь, успокойтесь. Вот. Но у нас есть свобода выбора. То есть мы можем реагировать так на эту силу или реагировать иначе, в зависимости от знания. Таким образом, человек может быть счастливым в этой жизни, может быть несчастным, в зависимости от того, как он реагирует на ту силу, которая на него влияет. Является ли наш поступок следствием того, что у нас изменится судьба? Нет. Потому что если мы поступаем как определенным образом, наша дорога судьбы в будущем где-то дальше, она меняется. Но наша судьба, которая сейчас идет, она зависит уже от самого момента рождения. Уже все определено. И будет действовать на нас неуклонно. Понятно вам? В зависимости от нашей свободы выбора мы можем быть счастливыми, несмотря на все трудности, если мы обладаем знанием, как это сделать. Да? Угу. Собственный выбор. Там будет написано, допустим, то, что человеку предоставится возможность убить другого человека. Значит, в дальнейшем судьба может пойти двумя путями? Нет, нет, судьба будет идти тем же путем. Я же уже объяснил, вы не слушали. То есть, если он убивает человека, где-то в будущем он за это будет отвечать. Но у человека есть четкие силы, которые уже влияют на него в этой жизни. Конечно, если он набедокурит, он может уже в этой жизни усугубить себе судьбу. Но умрет он все равно в определенное время. Это уже определено. Это значит, не все. Да, мы можем еще набедокурить. Или мы можем очиститься так, что мы, даже не доходя до конца этой жизни, очистимся от всех своих грехов и отправимся в духовный мир. Точно так же, как контрольное. Допустим, каждый человек может... Нам всем дается контрольная работа, так? Один, имея знание, быстро ее решает. Означает ли это, что ему не дается контрольная? Нет. Другой решает ее 2 дня. Означает ли это, что он не решает контрольную? Они оба трудятся над контрольной, но результаты разные, так? Означает ли это, что у них изменится течение суток? То есть, если один выполняет контрольную, это значит, что у него день продлевается на 48 часов. Нет, день будет точно так же течь, потому что это наша карма, жить в таких условиях. День сменяет ночь, будет сменять в одно и то же время. Мы ничего не сможем изменить с этой нашей кармой. Мы все равно проживем определенное количество жизни. Мы 1000 лет не сможем прожить, так? Но в ведах есть такое допущение, что если человек получил милость Бога, то его карма может стать совсем другой. Это не значит, что дорога изменяется, это значит, что она может быть полностью сожжена. И человек получает духовную карму. То есть Бог дает ему какую-то совсем другую карму, которая ведет его очень быстро в духовный мир. Ясно? Такое может быть, да. Если человек становится слугой Бога. Только такое исключение. Но стать слугой Бога очень трудно. Это не дешевка. Человек не может изменить свою карму, он может облегчить страдания в этой жизни себе с помощью своих поступков хороших. Человек не может убрать ту дорогу, которая есть. Если вы говорите о том, может ли человек убрать дорогу своей судьбы. Изменить означает, что он совершает хорошие поступки, и в его жизни смягчается действие того, что с прошлым на него действует. Ну, хорошо, я сейчас вам объясню проще, вы не понимаете. Допустим, вы идете по дороге, допустим, да? На этой дороге сверху висят деревья. И от каждого с вашего шага должны падать яблоки. Там много плодов. Вам надо идти по этой дороге. Больше вам некуда идти. Вам надо по этой дороге идти. Можете ли вы сделать так, чтобы яблоки не падали? Вы можете... Нет. Яблоки будут падать, яблок будет падать столько же, сколько должно упасть. Но, с помощью знания можно сделать так, что эти яблоки не будут причинять вам страдания. Как это сделать, это уже другой вопрос. Это тоже вопрос знания. Но яблоки падать будут все, до единого. Ясно? Это предопределено судьбой. Все яблоки будут падать, но... В том случае, если человека должны зарезать, просто будет какая-то травма. Понимаете? То есть умрет человек все равно в одно и то же время. Но человек могут очень больно причинить большое страдание, вот от этого будет сильно мучиться или меньшее страдание. Понимаете, бывает такое, когда человек, допустим, погибает преждевременно, он в тонком теле доходит все равно до этого рубежа, когда ему надо оставить эту землю. Другими словами, вот тот промежуток жизни в тонком или грубом теле, который мы должны прожить здесь, это является циклом, как цикл движения электрона вокруг атома. Может электрон двигаться вокруг атома по другой дороге? Нет, он двигается по своей. Точно так же, может ли Земля уйти от Солнца и двигаться по другой дороге? Нет, Земля двигается вокруг Солнца. Точно так же наша судьба имеет свою орбиту. Другое дело, что мы можем в тонком теле ее прожить или в грубом, но существует орбита, это воздействует сила времени. Сила времени так действует, что мы не можем уйти от нее, это самая могущественная сила. Я не могу освободиться от влияния силы времени, это невозможно. Да? Но у вас другие вопросы, мы не носили же у нас лекцию тема. Чего это вы так вас унесло? Так? Не носили этот вопрос, да? Ага. Да. Хороший вопрос. Да. Хороший вопрос. Если человеку завидуют, ему плохо. Первое, что надо понять, что по судьбе тебе положено, что тебе завидуют. Первое надо понять. Это очень важно. Когда человек это понимает, он уже успокаивается сразу. Ему становится легче. Он думает, ну раз положено, значит положено. Нет проблем. Следующее. Как сделать так, чтобы не завидовали? Для этого, то есть ты можешь делать это, можешь не делать. Результат от тебя не зависит, потому что если тебе действовать, но все равно тебе придется 10 лет терпеть то, что тебе будет завидовать. Такова судьба. Но, если человек культивирует в себе все прощения, то есть он прощает всем и знает, как это действует, то есть он знает, что... Мне положено это. И кроме того, он понимает, что человек так поступает в силу отсутствия знания. И им движет сила, которая ему и так сама причиняет огромное страдание. Зачем я еще буду ему причинять страдания? Когда человек обрел это знание, это очень трудно знание достижимо. Потому что всегда хочется действовать с позиции ложного эго и сказать, ах ты гад. То есть, как бы, ну... действовать с той же позиции, что это на тебя направлено. Всегда хочется. Но когда человек культивирует в себе смирение, все прощения и понимание, что человеком движет плохая сила, когда он так поступает, в этом случае человек избавляется от страданий, когда на него завидуют. Он избавляется, он не страдает. Ему завидуют, но он не страдает. Нет страдания, кончилось, понимаете? Завидуют и никаких проблем. Ну, завидуют и завидуют. Нормально. А? Если человеку нравится, когда ему завидуют, означает, что он еще не хлебнул до конца. То есть, если он злорадствует, то это значит, что зло это обернется, в конце концов, в полной силе против него. Я сейчас пример приведу банальный, но очень практичный. Например, если девушка, ей нравится, что молодые люди смотрят на нее, и она шутит над ними. То есть она как-то показывает свое тело им и не дает возможности им воспользоваться. Да? То есть таким образом она, ей завидуют, то есть ее телу завидуют, то есть люди разочарованы, они могут вести себя потом очень агрессивно, то есть злиться. Они могут злиться. Но такая девушка, она нарабатывает себе такую карму, что рано или поздно она не сможет избавиться от этих молодых людей. И от этого является причиной насилия, изнасилования. Не кичись тем, что имеешь, ибо потеряешь. Понятно, да? Поэтому надо быть очень аккуратным в том, чтобы пользоваться, пытаться вот использовать в целях наслаждения чужую зависть. Конечно, да, но результат будет ужасным, я сразу говорю. Здесь надо однозначно, надо быть очень серьезным по этому поводу. Если кто-то завидует, не надо злорадствовать, надсмехаться над этим человеком. Ничего хорошего не выйдет из этого. Сила зависти неумолима. То есть, если человек завидует, он будет ненавидеть. Ненависть, если на тебя влияет, если он человек ненавидит, то он все равно что-то сделает плохого тебе. И себе тоже. Когда человек ненавидит, он это самоубийца и убийца другого человека. То есть он на своем пути уничтожает все. Если вы не избавились от гордыни и нет смирения полного, если вы не чувствуете, если вы не защищены смирением от чужого гнева, ненависти, то эта ненависть, она вам может сожрать все здоровье. Когда человек другого не человека ненавидит, человек чувствует этот, что ему плохо жить, становится плохо жить. Поэтому только сила всепрощения, прощения, когда мы просим прощения у других, тогда мы освобождаемся от чужого гнева. Другого способа с помощью злорадства не освободишься. Ненасилием в данном случае по отношению к этому человеку является просить у него прощения. Потому что в этом случае, когда ты просишь у другого прощения, он тоже освобождается от гнева. И таким образом ты ему даешь возможность не деградировать, что является высшим проявлением ненасилия. Точно так же можно сказать о всех других качествах святой личности. Когда человек проявляет их, он совершает ненасилие. Можно говорить доброта, простота, пожертвование, жертвоприношение, честность, мягкость, скромность. Это все проявление ненасилия. Понятно, да? Все качества святой личности, да? Незнание является насилием над собой или над другими людьми. Незнание всегда является насилием. Поэтому, если человек не знает, он будет совершать насилие. Он, конечно, мы думаем, что незнание не является насилием. Например, если я чего-то не знаю и делаю, это значит, что я не виноват. Но, тем не менее, я вам говорю, это как врач. Всем вам говорю, как врач. Я могу это сказать, потому что это знаю. Что если вы будете делать аборты, у вас будет рак матки или мастопатия, которая перейдет в злокачественную опухоль. Если вы не перестрадаете, не осознаете это, чудом не спасетесь от этого. Но, если вы будете делать аборты, вы пострадаете таким образом, что у вас разовьется злокачественная опухоль. Это будет самым лучшим исходом для вас. Если же у вас не разовьется злокачественная опухоль, значит вашим исходом будет такой исход, что в следующей жизни вас выскребут точно так же, как вы выскребли этого человека. То есть лучший исход, если человек умирает от злокачественной опухоли. А худший исход, это если его и выскребают. Можно в этом случае искупить эту вину. Для этого надо изучать духовное знание. Если человек обладает знанием и решает больше не делать аборты, это является искуплением. То есть он потом придерживается этого принципа, и он сжигает все грехи, которые вот в этом плане он сделал за свою жизнь. Таких ситуаций не бывает. Точно так же, как нет ситуации, где надо изменить своей жене или мужу. Точно так же нет ситуации, когда надо кого-то пригрохать, если ты не следуешь рамкам закона, а просто, надо пригрохать, допустим, как в вагоне там попались люди, снегом занесло, где-то я не помню, читал. И люди, не было еды просто. И они начали жрать друг друга, кто слабее. И осталось несколько человек, остальные все съели, остальных все. Ситуация такая, ну куда деваться? Жрать кого-то надо. В этом случае веды говорят, лучше просто, чтобы тебя съедят, чем ты сам будешь есть кого-то. Вот так вот. Понятно, да? Здесь в данном случае ненасилимо является то, что ты даешь возможность себя слопать. Да? Если человек отвергает знания, он совершает насилие над собой и над всеми окружающими. Когда нет такой возможности, надо предоставить себе эту возможность. Допустим, если чукча живет на Чукотке, и у него нет вегетарианской пищи, если он осознал, что он должен питаться вегетарианской пищей, он должен сам и всю свою семью перевести туда, ценой любой ценой, где есть вегетарианская пища. А? Что? Заключение. В заключении всегда есть возможность есть вегетарианскую пищу. Там дают хлеб. То есть человек начинает поститься, есть только хлеб, до тех пор, пока не понимает, что иначе он просто умрет. И дают ему возможность есть только... Ему дают вместо мяса хлеб потом и все. Я такие практика есть. Я знаю людей, которые так делали, и результат всегда один и тот же. В смысле? Детей? Не понял, что значит в отношении детей. Как ребенка маленького приучить есть не мясо, если ему дают хороший вопрос. Ненасилием в данном случае является то, что вы покупаете сою, готовите ее как мясо, даете ей. Она будет есть сою, думать, что она ест мясо. Потому что вкус... А? Вы берете котлетку соевую, вкус один и тот же. Вот, вкус один и тот же, вид один и тот же. Просто берете соевую котлетку, даете и говорит, вот тебе мясо, ешь свое мясо. В данном случае ненасилием является то, что вы будете давать ей сою. Если соя не подходит, можно из сыра, молочного сыра, сделать блюдо, которое будет один к одному, как мясо выглядеть. Но это уже сложнее технологии. Это можно сделать. То есть мясо и мясо, нет никакой разницы. Из молока можно так делать. Вкус то же самое. Не получится? Получится, если будет желание. А как в детских садах, это уже другой вопрос. Вы поймите, вот смотрите, сейчас... Послушайте меня внимательно. Вот сейчас послушайте меня внимательно. Пожалуйста, не нервничайте. Если вы не можете ребенка своего кормить так, кормите как можете. Здесь нет никаких проблем. Просто вы должны понять принцип. Когда человек получает знание, реализованное, то он находит возможности осуществить его. Таков принцип. То есть, если вот смотрите сейчас. У кого есть маленькие дети, которые ходят в детский сад, поднимите руку. Да. А теперь поднимите руку те, кто решили эту проблему, и несмотря на то, что дети ходят в детский сад, они не едят мясо. Поднимите руку. О, есть такие люди. Теперь я вам скажу, что на самом деле вопроса нет, проблемы нет. Проблема заключается в том, что нет пока достаточного знания, чтобы это делать, начать делать. Когда человек начинает делать, приходит возможность потом. Просто принцип поймите, если нет достаточного знания, живите как живете. Нет никаких проблем, я вам говорю. Живите как живете, просто не нервничайте, не злитесь, не рвите на себе волосы. Вот, живите как живете, если у вас будет желание жить правильно, постепенно вы придете к этому, и никаких, опять это будет беспроблемно. Это все будет без проблем. Просто поверьте мне, я точно этим же путем прошел. Каждый человек проходит этим путем. Разумный. Неразумный человек начинает рвать тельняшки и бросается под танк. Не всегда. Не насилие означает бабушке, что понять, что ее дети уже взрослые, а они живут своей жизнью. Да. В данном случае, если дочь хочет жить так, как вы ей советуете, вы должны защищать дочь от бабушки. В этом случае будет не насилие. То есть вы должны сказать, это моя дочь, я за нее отвечаю. То есть ты отвечаешь за меня, я твоя дочь, но я отвечаю за нее. Веды говорят, что человек должен сам защищать своих детей. Если кто-то хочет по-другому, то, пожалуйста, по отношению к своим детям. Но у меня есть мой ребенок, и он будет жить так, как я считаю нужным. Так? Я за это буду отвечать. Поэтому родители несут ответственность за своих детей, несомненно. Но дети за своих родителей ответственности не несут. Говорить, не говорить, это уже другой вопрос. Я вам говорю просто сейчас, как бы... Ну ладно, уже достаточно много времени. Я надеюсь, что тема раскрыта, да? Вы ее поняли? То есть сейчас нет вопроса, что такое ненасилие, насилие действием, да? Не насилие действием, не насилие бездействием. Все понятно, да? Что такое не насилие по отношению к самому себе? Понятно? Пожалуйста, разберитесь в этих вопросах, потому что это очень важно. Когда человек обращается к Богу в молитвах, это является проявлением его желания постичь Бога. Что же касается любви к Богу, то только тогда, когда в его молитвах будет неприкрытая любовь к Богу, это и будет являться проявлением любви к Богу. Но это не дешевка. Допустим, когда вы будете обращаться в молитвах, молодая девушка, когда обращается в молитвах к своему молодому юноше красивому, естественным образом у нее вспыхивает любовь к нему. Так? Этого добиться несложно. Так? Любви молодой девушки к молодому юноше. Оно само вспыхивает. Этого добиться несложно. Любви к своему делу добиться гораздо сложнее. Ты делаешь его много лет, но любовь появляется потом. Ты знаешь, что это твое дело уже? Это даже познать это очень сложно, что это твое дело. Когда ты узнаешь, делаешь свое дело, любовь к нему появляется только потом, через большие усилия. Но любовь к людям, добиться, чтобы искренне любить людей и жить для них, это чрезвычайно сложно. Можно делать из чувства долга, но достичь настоящей любви, сострадания к людям очень трудно. И самое трудное, это добиться любви к Богу. Когда человек понимает, что он любит Бога, и из любви к Богу читает молитвы, это высший уровень совершенства. В основном же все читают молитвы и желание получить любовь к Богу. Добиться этого уровня. Понимаете? В основном все святые люди, все люди, которые молятся Богу, они это делают из желания получить любовь к Богу. Среди них есть люди, которые идут ложным путем, который не приведет к счастью и прогрессу. Это люди, которые корчат из себя очень продвинутых людей и фальшиво, сами себя заморачивая, фальшиво, делают вид, что они любят Бога. Такие люди ведут себя очень пока... Ну, они показывают эту любовь. Они эмоционально очень читают молитвы. Они очень сильно показывают, у них даже слезы из глаз текут. Они очень сильно показывают любовь к Богу. Но в Ведах говорится, эти люди идут ложным путем. Вернее, путь хороший, но он очень долго их будет вести к истине, потому что они сами себя обманывают. Воистину же святой человек... Он не будет раскрывать своих духовных чувств в обществе, и он откроет их только самым приближенным людям к себе. И такой человек на людях, он будет молиться, как он будет внешне, его молитва не будет ничем отличаться от других. Понятно? Воистину святой человек очень скромен и не будет показывать своих духовных чувств на людях. Но человек, который не обладает качествами любви к Богу, он будет просто пытаться в себе вызвать эти качества. И так как у него эгоизм еще очень силен, он будет пытаться показать, что у него есть эти качества. Поэтому ищите святых не там, где очень громко кричат о Господе и о себе, а ищите там, где максимально скромно себя ведут. Это стремление к истине. Любовь к Богу — это не дешевка. Да, это уже другой вопрос. Благодарность Богу может появиться в любой момент, да. Но любовь к Богу — это очень серьезная вещь. Это верх совершенства. Если вы испытали любовь к Богу настоящую, это означает, что у вас пропадает любовь к самому себе. Как проверить, что ты действительно обрел любовь к Богу? Хотите, я вам сейчас скажу? Очень просто. Если вы считаете, что вы получили любовь к Богу, то вам надо раздать все свое имущество, отдать всю свою пищу, отдать все, что у вас есть, расстаться со своей семьей и при этом долгий промежуток времени быть абсолютно счастливым. Вы способны на это? Значит, у вас нет любви к Богу. Человек, который получает любовь к Богу, он с этим, вместе с этой любовью, получает освобождение от своей кармы. Это означает, что человек, не освобожденный от своей кармы, он может всех бросить, но при этом счастье у него не прибавится. Он может бросить работу, детей и пойти бродяжничать, у всех просить пищу. Такой человек будет испытывать жутчайшие страдания от своего образа жизни. Он еще тысячу раз раскается за то, что он так сделал. Второй вариант. Человек действительно обрел любовь к Богу. Он спокойно оставляет, так как кармы этой уже нет. Он оставляет это все, потому что его влечет сила Бога. Божественная сила вводит его в состояние глубочайшей любви. Это его любовь он источает. Все его родственники, привязываясь к нему, испытывают тоже очень сильное очищение от этого. Несмотря на то, что они могут его считать очень плохим человеком, что он от них ушел. Но этот человек будет испытывать глубочайшее счастье. И такой человек может есть не есть по 10 дней и не испытывает чувства голода. Он не знает, что такое голод, не знает, что такое холод, он не знает, что такое потеря или страдание. Он испытывает счастье в любом ситуации, даже когда его тело начинает гнить. Он просто умирает и все равно испытывает счастье. Понимаете, для такого человека уже не существует страданий этого мира. Вот тот, кто получил любовь к Богу. Это не дешевка. Поэтому надо знать ведическое определение, что такое любовь к Богу. Если вы считаете, вы получили... Хотя бы попробуйте не поесть один день и при этом не испытывать голод. Если вы испытаете голод, значит, вы еще не получили любовь к Богу. Так говорят веды.